Доброго здравия. Добрый день. Представься, пожалуйста, как тебя звать, чем ты занимаешься? Меня зовут Ксения Маякова, я являюсь автором и ведущей медиапроекта «Регион России» фонда «Росконгресс», ну и тревел-блогером. Для людей, которые живут в России, слово «тревел» как перевести? Да. Я являюсь активным путешественником, активной путешественницей, которая рассказывает о возможностях туристического, экономического и инвестиционного потенциала нашей страны. Вот теперь понятно. Я была номинирована на вторую национальную премию блогеров позитивного контента и как раз-таки стала победителем в направлении путешествия. Как ты оцениваешь обстановку? Что есть? Вот настрой какой? Какие люди? С кем ты уже успела пересечься? Я приехала только сегодня с утра. Возможности по городу погулять еще не было, поэтому сразу оказалась в эпицентре событий кинофестиваля. Это первый кинофестиваль в моей жизни, первая красная дорожка, поэтому, естественно, все это проходит очень-очень волнительно. Все проходит очень активно, несмотря на то, что да, погода очень жаркая, действительно, атмосфера, которая стоит здесь, она действительно тоже очень такая пылкая. Что ты здесь будешь рассказывать, показывать, с кем общаться, какие мысли, планы? Только что вы как раз-таки словили меня после ковровой дорожки красной. Там была возможность посмотреть на коллег, да, узнать, какие актеры приехали, какие блогеры есть и так далее. Вот сейчас у нас запланированы кинопоказы, а завтра состоится деловая программа форума, в рамках которой я тоже буду выступать в качестве спикера и рассказывать о своей деятельности и о том, как я позиционирую Россию, ее культуру, историю, в том числе и на иностранную аудиторию. Я еще также у меня есть свой YouTube-канал, как раз-таки моя блогерская деятельность началась именно с него. Я рассказываю на иностранном языке, на турецком языке, то есть это достаточно редкий язык, про то, что у нас есть в России. Когда общаешься с иностранцами, большинство иностранцев о России имеют представление достаточно исковерканное. Водка, матрешка, балалайка, медведи, ну и так далее. Что они для себя открывают, когда ты с ними разговариваешь? Да, знаете, на самом деле, как раз-таки глобальная цель создания моего собственного YouTube-канала была в том, чтобы рассказать иностранцам о том, что как бы Россия, да, она гостеприимная, она всегда открыта к общению, потому что я стараюсь разбивать стереотипы между нашими странами, между Россией и Турцией. До пандемии 7,5 миллионов россиян каждый год ездили отдыхать в Турцию, но, представляете, они даже не знают столицу Турции. Кстати, а знаете ли столицу вы? Случайно не Стамбул? Нет. Анкара? Анкара, конечно. Да, столица Турции Стамбул является просто Анкара. Более известна, да, Анкара. Да. Стамбул тоже раньше был, да, столицей Византийской, Османской империи. Вот. Ну, знаете, как бы я столкнулась с тем, что люди действительно не совсем хорошо понимают. И вообще, да, знают, что такое Россия. И как раз-таки вот я рассказываю об этом. Теперь в рамках медиапроекта «Регион России» фонда «Росконгресс» мы тоже рассказываем о туризме, но с таким немножечко деловым акцентом. Рассказываем об экономических проектах, которые есть у нас в регионах, национальные проекты, проекты, которые рассказывают об инвестиционном потенциале. У нас есть хорошая традиция. Говорящий желает тем, кто его слушает и смотрит, что-то доброе, хорошее, вечное. Поэтому у тебя есть минуты славы, дополнительно к той красной дорожке, чтобы в камеру нашим зрителям, слушателям что-то пожелать. Уважаемые друзья, любите друг друга, творите добро, обязательно относитесь ко всем окружающим людям, да, с душевной теплотой, потому что это то, чего нам, к сожалению, не хватает в последнее время. Поэтому будьте любимы, любите сами, будьте терпимы к ближним. Вот такие замечательные встречи с замечательными людьми у нас проходят на фестивале в Ярославле. Я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру!